Она преградила Алику путь к отступлению, по ее команде бокс закрылся, щелкнули замки, молодые люди остались стоять. «Сядьте!» — более требовательно сказала она. Вид у нее был суровый. Они повиновались. «По какому случаю мордобой?» Димка подтянул свое кресло вровень с креслом Алика. Он запрокидывал голову, потому что из разбитого носа текла кровь. Эл принесла аптечку, достала салфетку и, смочив ее в растворе, подала Димке. Он с благодарностью взял, тщательно стер кровь. Эл подошла, запрокинула ему голову, потрогала переносицу. Димка шмыгнул носом. «Переломов нет», — заключила Эл. Для верности она еще раз проверила его нос прибором. «Да, цел». Алик хмуро смотрел, как она аккуратно и заботливо ухаживает за Димкой. Он стал злиться на нее. Она была сейчас очень серьезной и озабоченной. Не в ее духе играть в игры с друзьями. «Все так ясно». Димке помогла первому. «Кто начал драку?» — спросила Эл, посмотрела на Димку. Он запрокинул голову еще дальше и прогнусавил. «Не скажу». Эл оперлась коленом на подлокотник кресла и нависла над ним, как хищный зверь. Алик не видел глаз обоих, зато Эл увидела хитрющие глаза Дмитрия, который готов был хохотать. Эл одним ловким движением замазала его царапину на скуле. «Выметайся», — сказала она сурово. «Так дверь же закрыта», — прогнусавил Димка. «А то ты кода не знаешь, проваливай!» «Фу, как грубо», — сказал Димка, встал, пошел в развалочку не очень расторопно до двери и действительно открыл ее. «На сём я удаляюсь, дети мои». Эл покачала головой. «Вот поросенок!» — воскликнула она. Эл взяла еще салфетку и флакон и подошла к Алику. Но он не дал ей прикоснуться к лицу, отстранил ее руку своей. «Если ты надеешься узнать у меня причину, то я тоже не скажу», — заявил он. «А я знаю», — она протянула ему салфетку. «На, вытрись, на тебе кровь врага». Алик нахмурился. «Дай угадаю», — сказала она. «Димка наговорил тебе гадости и обозвал трусом. Ты ударил его. А потом, как по нотам, классическая банальная драка. Дикое первобытное мужское выяснение отношений. Браво, театр. Жаль, я не видела». «Дело не в том, что он назвал меня трусом. Но он сказал мерзость. Точнее, предложил». Алекс сказал и понял, что проговорился. Обида кипела у него внутри, но вместе с тем он ощущал недоумение. Эл догадалась, без труда. Значит, тема не нова. Ответ он получил тут же. «Димка специально так сказал. Он мечтал дать тебе... поколотить тебя после истории на Плутоне. Он тебя потом простил, но для очистки совести драки ему все-таки не хватало. Он извинится и предложит мир». «Глупо, конечно, но я рада, что хоть у него, у кого-то в нашей компании осталось чувство юмора. Даже такое. Это был чистой воды провокация». Она улыбнулась, Алик не скрыл недоумения. «Хорош способ», — сказал он. Эл улыбнулась еще шире, ничего не сказала. «Зачем ты пришел?» — вдруг спросила она. Алик растерялся. Тут же осознал, что разговор с Димкой и драка вправили ему мозги. Молчать нельзя. Он не хотел больше прятать свои чувства. Пусть она поймет. «Хотел тебя видеть», — твердо сказал он. «Просто так или по делу?» «Ты кое-что обещала», — напомнил он. «А, свидание», — кивнула Эл. «В 20 веке устроит?» — спросил он. Эл обернулась, посмотрела на открытую дверь и скомандовала. Дверь захлопнулась. «Хорошо, согласна, тем более, что раньше не смогу». «Так ты согласна бежать?» Олег подался вперед и чуть не столкнулся с ней лбом. «Боюсь, что через пару недель мне не останется ничего другого», — заметила она. «У меня все готово». Олег перешел на шепот, попробовал улыбнуться, поморщился от боли. «Нам надо очень точно все взвесить», — заметила Эл. «Неизвестно, где мы окажемся». «Идет. Я еще раз все уточню», — согласился он. «Только бесследно исчезнуть мы все равно не сможем. Это неприятная новость». «Ничего. Я говорила, еще раз повторю. Там мы будем на своей территории. Что-нибудь придумаем». «Если не получится, нам сотрут память», — кратчево предупредил он. Эл посмотрела ему в глаза и помрачнела. «Попробуем этого избежать». Она осторожно коснулась пальцами его губы. Он не ожидал. Она оказалась так близкая. Ее лицо напротив. «Надо же, кровь уже запеклась», — заметила она. «Заживет, как на собаке». Ему нечего было больше сказать. «Лео, не стой так близко», — простонал он про себя. Он едва сдерживался, чтобы не прильнуть к ее губам, но вдруг вспомнила о нежности с Дмитрием. «Что?» — спросила она. «Ты в лице переменился». «Ничего. Он попробовал пойти в атаку. Что у вас с Дмитрием?» «У нас с Дмитрием?» — передразнила она. «Я вижу, как вы любезничаете», — сказал он. «Ух ты, любезничаем, слово-то какое!» — опять передразнила Эл. «Слишком для друзей». «А мы больше, чем друзья», — заявила Эл и стала серьезной. У Алика похолодело внутри. «Мы вместе кое-что пережили. Смерть. Мы спасали жизни друг другу. Это, к сведению, без деталей. И я не могу к нему иначе относиться, только как к очень близкому человеку. Он мне больше, чем кровный брат. Он жизнью рисковал за меня. Выхаживал как маленькую, пока я болела. Имею право». Потом взгляд ее потеплел. Димка чудесный человек, настоящий мужчина. Извини за пафос. Алик почувствовал, как краска подступает к скулам, как сжалось сердце и стало неловко. Опять это ощущение собственной низости. «Да, точно. Кто он и кто я?» — заключил он. Эл подняла брови, глянула на него совсем иначе. И в ее взгляде вспыхнул вопрос. И он не смел больше молчать. «Но я все равно». Но договорить он не смог от волнения. Он с усилием над собой заглянул в ее глаза, мысли сразу спутались. «Ты мне спасла жизнь. Я узнал, что благодаря тебе я не сошел с ума. Только вот отблагодарить мне тебя нечем», — сказал он. «Ты кое-что сделал. Нашел домой путь. Разве тебе не хочется похвастаться еще, может, еще кое-что? Я буду очень тебе признательна, если ты перестанешь мучить себя прошлым, ну, во-первых, и не будешь злиться на Димку и помиришься с ним, во-вторых». «Хорошо, я сделаю, как ты попросишь», — согласился он. Он ждал, что она скажет еще что-нибудь. Эл не торопилась высказываться. Она отошла к окну, потом вернулась и встала рядом. «Когда был самый сложный момент, Навест, я вспомнила всех дорогих мне людей. Ради чего вообще стоило жить? Однажды мне почудилось, что я слышу твой голос. Яркое воспоминание. Я вспомнила, что перед отлетом я не разобрала фразу, которую ты сказал последней. Я увидела те мгновения вновь, и до меня дошел смысл. Глаза ее стали круглыми. Тогда я пообещала себе, что сознаюсь, если выживу, что ты для меня все-таки больше, чем друг. Как Димка?» Он спросил, закусил губу, поморщился от боли. «Не совсем. Я пообещала, что сделаю одну вещь». Эл приблизила свое лицо, склонила голову на бок и коснулась его разбитых губ своими губами. Утерпеть он больше уже не мог. Забыв о боли, обна стал целовать ее, не скрывая своих чувств. Он оторвался и закричал: «Я люблю тебя! Люблю! Я убью Димку, если он посмеет еще раз заявить, что претендует на тебя! Задушу!» — выпалил он. «Дурачок, он тебя злил. Поймал, как простака». Алик ушел через час с ощущением, что с его души слетел колоссальный груз. Даже перспектива не видеться со ближайшие 2 недели не затмевала ощущение счастья. Они договорились вообще не поддерживать отношения до того момента, пока необходимость побега не станет реальной.